Глава 7. Первым делом, оказавшись дома, я набрала номер Егора, но телефон его снова оказался вне зоны действия сети. Ну вот, а завтра он подумает, что я ему не звонила, и опять обидится. Кроме того, он знает, что у меня завтра выходной, и я хотела предупредить, что ненадолго выйду на подработку. Не судьба, видно. Но почему-то голову сейчас над этим не ломать не хотелось. Завтра и решу, как лучше себя вести. Интересно, что мне завтра предстоит делать? И почему Константин предпочел нагнать интриги? Обо всем этом, как и о сегодняшнем ужине в ресторане, я размышляла, переодеваясь в домашнюю одежду и смывая макияж. Да и сам этот ужин. Все это не вязалось в моей голове с образом механического Кости. Сегодня он приоткрылся с другой стороны, о существовании какой я и не подозревала. Не успела я расположиться перед телевизором, как позвонила Вера. «Рассказывай!» – без предисловий потребовала подруга. «Да нечего рассказывать, Вер. Поужинали, и Константин отвез меня домой». «Поужинали?» – едва дослушала она. «А когда успели-то?» «Ой, ты же не знаешь», – спохватилась я. «Не знаю чего. Ну, я так отрабатывала. Ужинала с Константином в ресторане». Повисла пауза, в течение которой не только Вера осмысливала услышанное, но и я сама. Да, звучало довольно нелепо. «Хорошая отработочка», – заговорила вновь Вера, и в голосе ее послышался смех. «Я так и знала». «Что ты знала? Что наш Костя положил на тебя глаз?» «Вер, ничего подобного. Мы даже толком не разговаривали во время ужина и домой ехали в полном молчании», – рассмеялась я. «Согласись, на подкатывание это слабо смахивает». «Это только начало. Помяни мое слово. Ладно, завтра поболтаем. Завтра у меня выходной», – напомнила я. «Условный, правда». Верина сменщица заболела, и у нее завтра был рабочий день. Что значит условный? Пришлось рассказать ей про просьбу Константина. «Ну все, подруга, он попал», – воскликнула Вера. «Вер, уверена, всему есть объяснение. Ну-ну, посмотрим». Мы еще с минуту поболтали и попрощались. Я же задумалась. Объяснение обязательно должно быть. Я и сама не понимала, зачем Константин напустил туману на завтрашнюю миссию. Почему не сказал сразу, чем мы будем заниматься? Ну да ладно, скоро уже узнаю. Перед сном я снова набрала номер Егора и в очередной раз не дозвонилась. Обиделся, наверное. Даже не дал ничего объяснить. Таким я его раньше не знала. Но, как известно, без недостатков людей нет. И вспыльчивость еще не самый страшный. Ночь пролетела как один миг, а просыпаться мне пришлось от будильника. И не хотелось вставать в такую рань, да я дала слово. Так и пришлось плестись в ванную, кормить Прохора и самой довольствоваться завтраком без аппетита. А потом собираться на выполнение неизвестно чего. Одеться я решила, отойдя от норм дресс-кода, действующего на работе. Кроме того, я понятия не имела, куда именно одеваюсь и что придется делать. Оставалось надеяться, что это будет не завтрак в ресторане. Для него даже в утренние часы мой наряд из джинсов, свитера и дутой куртки с кроссовками вряд ли годился. Зато в этой одежде мне было тепло и удобно. Ровно в 10 я вышла из подъезда под порыв февральского ветра. Мне казалось, что Константин достаточно пунктуален, но он опоздал на 5 минут. Правда, первым делом извинился. «Застрял в пробке», — объяснил. «Не замерзли?» Окинул меня внимательным взглядом, прибавляя печку. «Не успела», – успокоила его я. «Да, и я тепло оделась». «Это я заметила, вы не похожи на себя». «Да, на кого я похожа?» «На подростка в этой одежде. Привык вас видеть всегда элегантной и красивой». Тут же пояснила, а я смутилась да нельзя. И чтобы не подать виду, ляпнула. «А так я некрасивая?» Константин рассмеялся, а я растерялась еще сильнее. Видела ли я его смеющимся вот так? Кажется, никогда до этого. Ругающимся, хмурящимся, суровым, напыщенным. Каким угодно, только не смеющимся. И до чего же мне нравилась картинка перед глазами, на которую и смотрела беззастенчиво и с нескрываемым любопытством. Да, он очарователен, когда смеется. И смех такой заливистый, звонкий, и голову закидывает, как пацан, а не солидный мужчина, и руководитель торгового центра, а уши его смешно подергиваются, и кадык мужественно выпирает. «Вы сейчас красивая, но несколько иначе». Я так засмотрелась, что не заметила, как он перестал смеяться и снова принялся разглядывать меня. Сейчас вы простая, кажется, что можно протянуть руку и потрогать вас, но вся эта видимость обманчивая. В каком смысле? Он что, хочет меня потрогать? Это предложение даже не удивило, а изрядно озадачило. Да и о таком я как-то не думала. И вообще ассоциация показалась мне до странности нелепой. Получается, что женщин в вечерних нарядах или офисных костюмах трогать не хочется и нельзя, а в джинсах? Да уж. Не обращайте внимания, вдруг заявил Константин, глупости все это, и сердито уставился на дорогу. Ну и ну, и что это у нас с настроением? То смеется, как пацан, то вдруг сердится. Чем заслужил такую переменчивость? Да и не больно-то надо. После такого выпада я тоже предпочла покончить с разговорами и принялась любоваться пейзажем за окном. Довольно унылым, должна сказать, и расплывчатым. Метель поднялась нешуточная. Ветер мел снег с такой скоростью, что тот взмывал в воздух, делая видимость отвратительной. Наверное, поэтому Константин ехал не очень быстро, а дворники на его машине трудились, как два папы Карла. Когда мы выехали на обводную дорогу, я не выдержала и поинтересовалась. «А куда мы направляемся?» «На оптовый склад». «И что мы там будем делать?» «Бродить по маркету праздничных аксессуаров». «Бродить?» «Ну, не просто бродить, а выбирать нужный нам товар». Понятно стало еще меньше. Константин говорил загадками, и меня это немного раздражало. «Можете вы толком объяснить, зачем нам в этот маркет?» Не выдержала я. «Через 3 дня, день Святого Валентина, нужно украсить центр». «А почему я?» «Да, почему не Жанна, которая так и вьется вокруг тебя в попытке соблазнить окончательно и бесповоротно? К тому же она сегодня работает, в отличие от меня. Или в этом как раз и дело, что Жанна занята?» «Ой, да и мне все равно. Обещала помочь, значит, выполню свое обещание. А потом буду мириться с Егором». С этой мыслью я снова успокоилась и принялась с улыбкой смотреть в окно. «Потому что я так решил», — ответил Константин. «Вот оно что!» — хмыкнула я, не поворачивая головы. «Ну, почему бы нет, собственно, хозяин-барин?» «Вы странная», — еще через какое-то время резюмировал Константин. Голос его звучал уже почти буднично. От былого раздражения не осталось и следа. «И кто из нас странный?» «Что же во мне странного?» — посмотрела я на него. «Ваша реакция на праздник — полное равнодушие. А какой она должна быть?» «Мне нужно было радостно заверещать и захлопать в ладоши. Боюсь, тогда вы меня высадили бы прямо на трассе», — усмехнулась я, да? «И, ну, а что особенного в этом празднике?» Стыдно было признаваться, что мне даже в школе не дарили валентинки, разве что подружки. И да, я завидовала тем девчонкам, которым вручали открытки с признаниями в любви. Я к таким не относилась, и любить этот праздник мне было не за что. Как и праздником, я его не считала. День, который придумали романтики, чтобы он выбивался из будней. «Да ничего», – пожал плечами Константин, – «буржуазное веяние». В этом мы с ним оказались похожими и тему дальше предпочли не развивать. Да и вскоре мы прибыли на оптовый рынок, огромный, серый, состоящий из длинных бараков. И почему все рынки такие унылые? Пока шли к нужному складу, я успела промерзнуть на ветру и морозе. Порадовала тепловая пушка на входе, возле которой хотелось задержаться. Но Константин уже смело шагнул в царство праздника, и мне ничего не оставалось, как последовать за ним. «Так, обрисую-ка я вам картину», – замер вдруг Константина, я невольно врезалась в него. Возмущенно запыхтела, но он даже внимания не обратил на сей факт. «Центр должен быть очень нарядным и броским в духе этого праздника. Убранство должно выглядеть стильным, а не аляпистым». Характерно посмотрел на меня, словно я была дизайнером, которому предстояло сейчас выдержать главный экзамен. «Заходя к нам 14 февраля, покупатели должны испытывать эйфорию и не хотеть покидать центр быстро. В средствах не скупимся, но и лишнего себе не позволяем. Все понятно?» «Если я не справлюсь с поставленной задачей, вы меня просто уволите или прикажете казнить?» – уточнила я, с трудом сдерживая смех. Константин вел себя как солдафон, и меня это почему-то смешило. «Что, Ксения, что вы милите?» Теперь уже он возмущенно запыхтел. «Почему я вас должен увольнять?» «Ну, наверное, потому же, почему вы решили, что я лучше всего справлюсь с этой задачей. Просто потому, что так захотели». Передразнила я его. «Но я вас поняла и постараюсь не подвести». Высказав все это, я зашагала вперед. Теперь уже он вынужден был догонять меня. «А вы кусачая, Ксения?» Поравнялся со мной Константин и окинул насмешливым взглядом. «Так жизнь научила быть такой», – тряхнула я волосами, которые сегодня решила оставить распущенными. «Я была вас другого мнения». «Разочарованы, значит?» Настала моя очередь насмехаться, но почему-то в глубине души я испытала досаду. «Не совсем», – остался лаконичным Константин и перешел на другую тему. «С чего начнем?» «С чего начнем?» «Тему закончим, Константин», – сумничала я. «Нам нужно что?» «Валентинки. Во всех их проявлениях, правильно я поняла? Чтобы дамские штучки выглядели одной большой валентинкой, кричащей о своей любви к дамам. А это значит, берем все». Я издевалась над ним, и больше всего меня забавлял испуг на его лице от обрисованной перспективы. «Сдается мне», – представил себе Константин, – «нечто буйное и не совсем приличное». Но разубеждать его я не торопилась всему свое время. Покидали мы склад праздничных аксессуаров через полтора часа. Константин выглядел измученным, я же испытывала удовлетворение. Для предстоящего праздника, вернее, декора под него, мы заказали все необходимое, начиная от конфетти в виде сердечек и заканчивая настенными и потолочными гирляндами. Все это обязались доставить в центр завтра утром, ну а украшать уже мы будем своими силами, как обрадовал меня Константин. «Могу я кое-что предложить?» – поинтересовалась я по пути к машине. Ветер подул еще сильнее, кажется. Я куталась в куртку чуть ли не с головой и все равно изрядно мерзла. Заметив это, Константин приобнял меня за плечи и зашагал еще быстрее. За заботу я была благодарна, хоть объятия его и несколько смущали. Наверное, еще и потому заговорила с ним. «Что именно?» – повернулся он ко мне, и я испугалась тому, как близко оказалось его лицо. Даже тепло кожи невольно уловило, как и его дыхание коснулось меня теплым шлейфом. «Немного освежить царство цветной бумаги и шаров. Можно заказать маленькие красные розочки в любом цветочном магазине. Если их расставить по всем прилавкам в небольших вазочках, то будет очень симпатично и оригинально, не считаете?» «Согласен», — решительно кивнул Константин после непродолжительного раздумья. «Значит, едем в цветочный магазин?» «Ага», – обрадовалась я. «А еще, если уж вы позволили мне отпустить свою фантазию, то я бы предложила заказать угощение для посетителей центра, внести в праздник сладкую струю, небольшие пирожные». Поторопилась продолжить, пока Константин не начал возражать. А желание такое читалось на его лице. «Мы и шпажки с малюсенькими шариками в виде сердечек для них уже заказали», – покаянно призналась я. Идея сладких уголков родилась еще на складе, но озвучила ее только сейчас, хоть и заранее позаботилась об аксессуарах. «Вы еще и хитрая, Ксения», – рассмеялся Константин, вновь заставляя меня любоваться им. «Все решили сначала, а потом попросили позволения, но хорошо, после цветочного заедем и в кондитерский магазин». Поездки по магазинам заняли еще 3 часа нашего времени, но в итоге мы справились с поставленной задачей. Пирожные, которых мы надегустировались от пуза, обязались доставить в центр утром 14 февраля. Розочки тоже. Осталось только декорировать центр, но об этом мне пока думать не хотелось. Как и устала я жутко. «Мне бы хотелось вас хоть как-то отблагодарить за проделанную работу», – проговорил Константин, когда мы отъезжали от кондитерского магазина. «Но я не знаю как. Думаю, вы сытая, пойти со мной в ресторан откажетесь. Обещаю выписать вам премию к зарплате». «Что еще?» – посмотрел он на меня. «Ну, вы можете пореже ругать меня на работе», – как-то сонно улыбнулась я, особенно прилюдно при заносчивой Жанне, к примеру, додумала про себя. «Разве я вас часто ругаю?» – изумился Константин. «В последнее время частенько». Откинулась я на спинку сиденья и закрыла глаза. Как же меня разморило, спать хотелось дико. Ни о каком свидании с Егором сегодня я уже не мечтала, слишком устала. «Тогда вам не следует опаздывать». «Угу», – промычала я, чувствуя, как проваливаюсь в сон. И в следующий момент голос Константина произнес: «Приехали, Ксения». А к плечу что-то ласково прикоснулось. «Что?» – встрепенулась я. «Вы уснули», – улыбался мне он. «И мы возле вашего дома. Ой, надо же. Никогда раньше со мной такого не случалось. И сейчас от чего-то испытывала стыд. Наверное, поэтому простилась с руководителем слишком поспешно и поскорее выскочила из машины. И еще долго вспоминала выражение его лица, словно он хотел что-то сказать или сделать, но так и не решился».